Тайные общества были сугубо локальными организациями и состояли из множества самостоятельных общин, предводители которых носили звание «драконья голова». Традиционно число основных лож равнялось 5 или 8. Члены обществ давали клятву быть братьями, то есть равными друг для друга, что не мешало их вождям учреждать в своих братствах сложную иерархию, традиционно насчитывавшую 9-10 ступеней, присваивать себе цветистые титулы и копировать уклад патриархальной семьи. Так рядовые члены Зеленого братства должны были называть своих руководителей дядями и дедушками. В обществе старших братьев, как показывает название, сочетание принципов иерархии и равенства выражалось в форме отношений между старшими и младшими братьями. Обычно члены тайных обществ извлекали доходы из разного рода незаконной деятельности, вроде контрабандной торговли соли. Среди них было немало странствующих мастеров боевых искусств. Страница 159. Нередко эти тайные общества фактически контролировали положение на местах. Не признавая официальной обрядности и официальной символики, их вожаки охотно создавали собственные ритуалы, начиная со сложных церемоний приема новых членов и кончая созданием тайных опознавательных знаков. Например, обряд посвящения в общество Триады символизировал путешествие в Ивовый город, центр вселенского покоя. Во время обряда, вступавший в общество, пересекал мировой океан, совершал восхождение на священную мировую гору, проходил через круг мира и земли и так далее. Под конец он пил вино, смешанное с кровью, и давал клятву верности учителю отцу и своим сподвижникам. Примечательно, что члены тайных обществ подражали примерам, взятым из литературы. Их кумирами были благородные полководцы и разбойники из популярных романов «Троие царствия» и «Речные заводи». Вследствие искусственного, абстрактного, в известном смысле даже игрового характера, организации тайных обществ в их организационной структуре и обрядности, значительную роль играла условная числовая символика, заимствованная из традиционных классификационных схем. Во многих тайных обществах коллективное начало, как обычно в Китае, выражалось и закреплялось в религиозном культе. В каждой ложе имелся свой церемониймейстер, так называемый хранитель курильницы. Тем не менее, тайные общества, или по-китайски «хуэй», «дан», следует отличать от, собственно, религиозных сект «дзяомэнь», тем более, что совместный культ был в Китае непременным атрибутом любой социальной группы. Два этих типа организаций объединяла претензия на создание альтернативы официальной культуре. Однако они заметно различались по своим истокам и целям. Секты выросли из определенного религиозного кредо или выполнения религиозных служб. Тайные общества из нужд крестьянской самообороны и были политическими организациями. Страница 160. Принципиальная неоднозначность социальной роли тайных обществ предопределила пестроту их социального состава. Наиболее благоприятной почвой для тайных обществ были маргинальные слои как деревенского, так и городского общества. Возчики и странствующие торговцы, разорившиеся крестьяне и ремесленники, бедные учителя и мелкие служащие в казенных управах и так далее. Некоторые из тайных обществ почти не отличались от профессиональных корпораций. Например, «Зеленое братство» первоначально было объединением лодочников на Императорском канале, а в конце XIX века распространило свою деятельность и на транспортных рабочих. В окрестностях Чэнду, по некоторым оценкам, в начале XX века до 70% взрослого мужского населения деревень состояло в обществе старших братьев, причем его ложи находились в рыночных городках, что свидетельствует о связи руководства общества с местной элитой. Большая активность тайных обществ на рубеже XIX-XX веков была симптомом социального и политического кризиса, поразившего Китай. По сути, тайные общества были способом выживания традиционных форм китайской цивилизации в условиях коренной ломки старого уклада. Не случайно они играли столь важную роль в жизни китайских общин в странах Юго-Восточной Азии. Вместе с тем, они сами за короткий срок претерпели значительную эволюцию. В Цинской империи тайные общества способствовали подъему национально-освободительной борьбы. Свержение цинской монархии и быстрая модернизация Китая лишили тайные общества ореола боевой политической оппозиции. Правда, в отдаленных сельских местностях Тайные общества традиционного типа сохраняли свое значение отрядов крестьянской самообороны вплоть до 40-х годов 20 века. В городах же они быстро выродились в преступные шайки, связанные с реакционными политическими силами. Их связь с традицией тайных обществ Старого Китая стала чисто символической.